Год 2003. Криминальная хроника. 21 марта в Москве была расстреляна сходка криминальных авторитетов. Два человека убиты, четверо ранены. Примерно в половине второго ночи в милицию и скорую помощь поступили вызовы из суши-бара «Таке». Кутузовский проспект, 5/3. «Приезжайте быстрее», — просили охранники заведения. «У нас тут несколько человек расстреляли». Врачи и милиционеры приехали почти одновременно. Пока первые оказывали помощь раненым, вторые, по рассказам работников суши-бара, восстанавливали картину происшедшего. Как выяснилось, в начале первого в Таке на автомобилях BMW и внедорожнике Mercedes прибыла компания из 6 человек. Приехавшие заняли столик в углу, заказали суши и вино и стали о чем-то тихо разговаривать. Других посетителей в заведении не было. В 1:15 к Таке подъехали две иномарки с опущенными в задних правых дверях стеклами. Как только машины остановились, из них хлестнули автоматные очереди. Стрелки били прицельно через стеклянную витрину бара. Пули не миновали ни одного из сидевших за столиком. После того, как посетители бара упали на пол, машины одновременно резко взяли с места и скрылись. Все произошло настолько быстро, что никто из сотрудников бара не то что не запомнил номера автомобилей преступников, но даже не смог определить их марки. На месте происшествия сыщики нашли два автомата, один из них с глушителем, и гильзы. Двое из шести пострадавших скончались в больнице. По словам оперативников, это были криминальные авторитеты Атар Бадалов и Муслим Хасханов. Раненые в суши-баре также имеют отношение к криминальному миру. Житель Грозного Артик Дабчаев оказался известным чеченским вором в законе Артеком. Руслан Мусаев из подмосковной Шатуры – другом и правой рукой Хасханова. Ама Борис Гаджизаде и Иса Мустафаев – лидерами одной из азербайджанских преступных группировок. Оперативники считают, что сходку расстреляли участники одной из славянских ОПГ, с которой кавказцы не смогли поделить сферы влияния. В субботу 26 июля был убит лидер одной из братских ОПГ, смотрящий за Иркутском, Вячеслав Гомерик, Гомера. Его приятель, шоумен Андрей Разин, получил ранение. Вечером шумная компания гостей из Иркутска отмечала день рождения своего земляка по кличке Слава Улыбон. Скоро некоторые из гостей пошли отдыхать в гостиницу, а Вячеслав Гомерик и Андрей Разин, в прошлом продюсер «Ласкового мая», решили продолжить. По предложению Разина, они на его «Вольво» отправились в ночной клуб «Метелица» на Новом Арбате. Около 3 они с двумя девушками вернулись в Советскую. Приятели там уже ждали номера. Однако, едва «Вольво» припарковался у входа в отель, к нему подъехал ВАЗ-2109. Стекла «девятки» были опущены, и неизвестный, находившийся на ее заднем сиденье, неожиданно выхватил 2 пистолета-пулемета Стечкина. Прямо из 2 стволов он открыл стрельбу короткими очередями. Вячеслав Гомерик, находившийся рядом с водителем, был буквально изрешечен и скончался на месте. В городе был введен план «Сирена», и вскоре у здания Мострансагентства оперативники нашли брошенные «Жигули». В салоне машины находились 2 Стечкина, 2 пары матерчатых перчаток и россыпь стреляных гильз. След преступников служебно-розыскная собака взять не смогла. Очевидно, в этом месте их поджидали сообщники на другом автомобиле. По данным справки УВД Иркутской области, выяснилось, что Гомера возглавлял в братске ОПГ, занимавшуюся вымогательствами и торговлей оружием. Несколько лет назад у авторитета возникли проблемы с конкурентами. Он перебрался в Иркутск. Гомеру даже назначили смотрящим за этим городом. Здесь за последние 5 лет его 4 раза арестовывали за мошенничество, рэкет, незаконное хранение оружия и другие преступления. Но всякий раз авторитета освобождали под залог, а его уголовные дела прекращались под различными предлогами. По сведениям из Иркутска, убийство у Советской наверняка связано с делами Гомеры в этом городе. Примерно месяца за два до поездки в Москву он приобрел бронированный «Шевроле» и нанял вооруженную охрану, с которой не расставался нигде и никогда. На день рождения друга в Москву Гомера, как говорят оперативники, отправился налегке. Это его и погубило. Между тем, поездки в столицу для многих иркутских бандитов становятся роковыми. Например, был убит известный вор в законе Владимир Соломинский, Солома, которого короновал Вячеслав Иваньков, япончик. Это убийство до сих пор не раскрыто. Убийство Кости Могилы. 25 мая был убит питерский положенец Константин Яковлев, Костя Могила. Как показала одна из свидетельниц. Я посмотрела вниз и увидела, что от Садового кольца по переулку Обуха едет черная иномарка. Через 100 метров после ООНовского дома переулок под прямым углом поворачивает в сторону Воронцова поля, оставляя слева здание индийского посольства. Когда машина, притормозив, пошла на этот поворот, из двора института по пандусу скатился мотоцикл с двумя седоками. Мотоциклисты поравнялись с иномаркой, вынули автоматы и стали стрелять по боковым правым окнам машины. Все было как в кино, я даже испугаться не успела. Показания женщины подтвердил еще один местный житель, выгуливавший собаку, мимо которого в сторону Подсосинского переулка промчался мотоцикл. «Чуть не задавили нас, мерзавцы», — сказал он. «Еле отскочить успели». Когда оперативники приехали, трое мужчин в расстрелянном Ниссане были уже мертвы. Еще один пассажир иномарки, женщина, оказалась жива. Ее доставили в больницу, где прооперировали и поместили в охраняемую палату. Так получилось, что когда я познакомился с Костей Яковлевым, он мне сказал, что он пережил сложное время 1990-х, когда Питер был бандитской столицей, но смерть обошла его. А убили Костю Могилу в Москве братские. Через год так получилось, я стал защищать по другому заказному убийству одного из братских. Дело оборотней Мура. 23 июня в Москве сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и Главного управления собственной безопасности ГУСБ МВД России в присутствии журналистов задержали высокопоставленных работников МВД и МЧС. Пока задержанным предъявлено обвинение в вымогательстве, фальсификации уголовных дел и превышении служебных полномочий. Информация об операции была засекречена, поэтому журналисты узнали о ней непосредственно перед проведением. Подробности операции организаторы держали в строжайшем секрете. Время встречи было назначено на понедельник в 6:00 у здания Следственного управления Генпрокуратуры на Бауманской улице. В назначенный час там собрались с десяток журналистов и более 300 сотрудников ГУСБ, ФСБ и Генпрокуратуры. О дальнейших планах журналисты попытались узнать у одного из спецназовцев. «Мы и сами не знаем, куда поедем», — сказал здоровенный парень. «На инструктаже расскажут». Потом покосился на журналиста и добавил. «Да и то не всем». К 7 утра всех собравшихся запустили во двор Генпрокуратуры. Там силовики построились в шеренгу, а руководители операции начали разбивать всех собравшихся на группы. В каждой из них было несколько следователей Генпрокуратуры, оперативников ГУСБ, а также сыщиков и спецназовцев ФСБ. Журналистов поставили в конец каждой шеренги. Затем руководители получили по запечатанному коричневому конверту, в котором содержались адреса и время начала операции. Первым в 11-часовых новостях стране обо всем рассказал глава МВД Борис Грызлов. Установлено, что сотрудники одного из отделов, 5-й отдел Управления уголовного розыска Москвы, подбрасывали гражданам оружие, боеприпасы и наркотики с целью дальнейшего шантажа этих граждан. Организовывали обыски, возбуждали уголовные дела и прекращали их за деньги. Есть случаи, когда по сфабрикованным материалам люди получали реальные сроки заключения. К этому времени обыски шли более чем на 40 объектах – в служебных кабинетах, квартирах, на дачах, в банках. В результате в СИЗО Лефортово оказались 6 старших офицеров МУРа и генерал-лейтенант, начальник службы собственной безопасности МЧС. Чистки у силовиков. Десяткам сотрудников московского уголовного розыска спустя неделю были вручены уведомления о том, чтобы они искали себе новое место работы. Все они не прошли проверку на профпригодность, начатую в управлении вскоре после ареста 6 офицеров МУРа по так называемому делу милиционеров-оборотней. В рамках этой проверки с 1 июля все 780 сотрудников МУРа были выведены за штат, после чего ими занялись инспекция по личному составу, управление кадров и собственной безопасности. Причем начальник столичной милиции Владимир Пронин утверждал, что проверки никак не связаны с делом оборотней, а проводятся в рамках давно запланированной реорганизации оперативных служб ГУВД. О том, к каким выводам пришли проверяющие, стало известно недавно. Наиболее пристальной проверке подверглись сотрудники оперативно-розыскной части и отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия, в которых работали все 6 арестованных офицеров. Любые контакты с ними вызывали чуть ли не подозрения в связях с оргпреступностью, утверждали оперативники. Проверяющие подвергли досмотру служебные сейфы муровцев. Вскрывать их, как по делу оборотней, не пришлось, оперативники открыли сами. Согласно ведомственным инструкциям, все содержимое сейфов должно быть занесено в специальную опись. Однако выяснилось, что сыщики хранили в сейфах не только вещдоки и оперативные дела, но и валюту и ценные бумаги. Объяснение, что это личные накопления, которые надежнее хранить на службе, чем дома, проверяющих не удовлетворили. «Буквально на каждую сотню долларов назначена дополнительная проверка», утверждают в МУРе. Впрочем, досмотром дело не ограничилось. Как стало известно, некоторым сыщикам были вручены уведомления, так называемые «черные метки», о том, что в их услугах МУР больше не нуждается. Теперь уже бывший начальник МУРа Виктор Трутнев, 2001-2003 июль, в связи со скандалом с делом оборотней, заявил в прямом эфире НТВ: «Я не верю в виновность Евгения Тараторина, потому что он всегда был у меня на виду». Министр МВД Грызлов его тут же уволил, и с июля на этот пост вновь вернули Виктора Голованова, 1996-2000. 31 июля коллегия Генпрокуратуры подведет итоги проводившейся в течение месяца проверки прокуратуры Москвы. Основная цель проверки ни от кого не скрывалась: отстранить от должности главу Горпрокуратуры Михаила Авдюкова и его первого заместителя Юрия Синельщикова. Последний вчера направил Владимиру Путину письмо с просьбой создать независимую комиссию для объективной проверки его ведомства. Такого в истории органов прокуратуры еще не было. Один из московских прокуроров жалуется на руководство Генпрокуратуры президенту страны. Однако какой-либо реакции президента не последовало. Бывший прокурор Авдюков остался советником у генерального прокурора, а Синельщиков был уволен, после чего он начал оспаривать законность своего увольнения в суде. Между тем, следует заметить, что отставки московских прокуроров удивительным образом совпадают с парламентскими выборами. Весной 1995 года был снят Геннадий Пономарев. Хотя поводом к его отставке послужило убийство Владислава Листьева, Кремль в тот момент уже начал готовиться к предстоявшей всего через полгода думской предвыборной кампании. В ноябре 1999 года началась атака на сменщика господина Пономарева Сергея Герасимова. Правда, уволили его уже после выборов в Думу в январе 2000 года. Убирая прокурора, Кремль нанес удар по Юрию Лужкову, мэру Москвы, у которого в то время имелись существенные противоречия с администрацией тогдашнего президента Ельцина. Криминальная хроника. Московская прокуратура 16 октября закончила следствие по делу одной из самых кровавых российских преступных группировок – Ореховской. Лидеры Ореховских – Буторин, Ося, Олег Пылев, Саныч и Гриня. Более 10 человек обвинялись в организации преступного сообщества, бандитизме и убийствах. От их рук гибли криминальные авторитеты, бизнесмены и соратники. Следователям стали известны шокирующие подробности ликвидации знаменитого киллера Александра Салоника. В настоящее время более 10 ореховских, среди которых Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат, Олег Пылев, Саныч, Андрей Гусев и Сергей Махалин знакомятся с материалами уголовного дела. Прежде всего, их обвиняют в целой серии заказных убийств. Ореховские участвовали в приватизации предприятий на Урале, контролировали половину крупных коммерческих банков Москвы, открывали магазины, рестораны, спортивные залы. После гибели Сильвестра, 1994, по мнению оперативников, Буторин, Ося, возглавил одну из крупных бригад ореховских. Ося старался привлечь в бригаду профессиональных военных и бывших сотрудников спецслужб. В его группировку вошли бывший спецназовец Пустовалов по кличке Саша Солдат и другие. Ореховские тесно сотрудничали с бригадой из Медведково. В бригаде ореховских существовали жесткие законы. В частности, ее лидеры были помешаны на здоровом образе жизни. Подробности убийства Салоника. Следователям удалось раскрыть подробности ликвидации киллера Салоника. По их мнению, в конце 1996 года Ося начал опасаться, что активно разыскиваемый и много знающий Салоник, который скрывался в Греции, в случае поимки начнет рассказывать о заказах. Тогда Ося принял решение устранить Сашу Македонского и отправил к нему бригаду чистильщиков – Александра Шарапова, Александра Пустовалова и Андрея Гусева. Чистильщики поселились на шикарной вилле, находившейся неподалеку от дома, где Салоник жил вместе с подругой Светланой Котовой, победительницей конкурса «Мисс Мира 96». Чтобы не вызвать опасений, к Салонику пошел имевший с ним хорошие отношения Саша Солдат. Пустовалов пригласил Салоника на следующий день отдохнуть в городе. Ничего не подозревавший Салоник согласился и ночью заехал вместе с Котовой на виллу к Ореховским. Они предложили ему выпить. Во время непринужденной беседы Гусев неожиданно сбил Салоника с ног. Затем Гусев и Шарапов держали Салоника за руки и ноги, а Саша Солдат набросил ему на шею веревку и долго душил. После этого Пустовалов убил подругу киллера, сломав ей подъязычные кости, а затем расчленил труп. Тело Салоника бандиты вывезли в лесистую местность и там закопали. Останки Котовой бросили в заранее выкопанную яму в другом месте. Тело Салоника нашли благодаря схеме, которую кто-то, скорее всего, сами ореховские, подкинул рубоповцам, находившимся в те дни в Греции. Позже пошли слухи, что это сделал Саша Македонский. Аресты ореховских начались после того, как в 1998 году они убили следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя. Сперва арестовали 13 человек, год спустя еще 10. Всех обвинили в убийствах, следователи уверяют, что уже доказано 30 эпизодов, и бандитизме. Криминальная хроника. В 2002 году в Мосгорсуде началось слушание уголовного дела в отношении ранее задержанных 13 ореховских, которые обвиняются в совершении 28 убийств. На суде ореховцы сразу поняли, что на снисхождение суда у них нет никакой надежды. Поэтому они вели себя на суде крайне вызывающе, оскорбляя нецензурными словами прокурора в зале суда и проявляя полное безразличие к ходу процесса. Все они были осуждены на длительные сроки. Но их лидеру Сергею Буторину, Ося, после арестов членов его бригады в 1999 году, удалось скрыться в Испании. В 2001 году он был арестован испанской полицией за хранение оружия и незаконное пересечение границы. Испанский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. После отбытия срока в испанской тюрьме Ося, по всей видимости, будет экстрадирован в Россию, где его будут судить за совершенные здесь убийства. В декабре испанские власти все же выдали на время суда Сергея Буторина в Москву. В конце года, в декабре, Губоп провел брифинг по «ворам в законе». На нем сообщалось, что в столице действует около 200 воров в законе. В основном они контролируют ресторанный и игорный бизнес, проституцию и рынки. В настоящее время 50 воров сидят в зоне, четверо числятся в розыске.